Франкер замолчал, удивленный тем, что его собеседнику известно имя инспектора. Но тут ему пришла в голову еще одна мысль. Не следит ли его собеседник за ним, пока он следит за Гамашем? «Это не имеет значения», — подумал Франкер, — «мне скрывать нечего». И все же он насторожился. Его внутренний часовой заступил на пост. Франкер знал, на что способен он сам, даже гордился этим. Считал себя полководцем, который не уклоняется от трудных решений, от отправки людей на смерть или от приказов убивать других, что было неприятно, но необходимо. Как Черчилль, позволивший бомбить Ковентри, принесший в жертву немногих ради большинства. Франкер ложился спать с мыслью о том, что он будет не первым полководцем на таком пути, ради большего блага. Человек, сидящий напротив него, пригубил красное вино, глядя на Франкера поверх бокала. Франкер знал, на что способен он сам, и знал, на что способен его собеседник и что он уже сделал. Сильвен Франкер насторожился еще больше. Арман Гамаш нашел толстые в кожаных переплетах регистрационные книги прихода именно там, где показал священник. Он вытащил две из пыльной стопки и одну из них, относящуюся к 1930 годам, положил на стол перед собой. В кабинете было холодно и сыро, и он снова надел куртку, а еще он был голоден. Стараясь не замечать урчания в животе, он надел очки и принялся листать книгу с ее рождениями и смертями. Франкер вонзил нож в мягкое тесто с запеченным в нем лососем и увидел многослойную рыбную начинку розоватого цвета и свежую зелень. С теста стекали лимонный сок и эстрагонное масло. Он подцепил вилкой кусочек рыбы. Его собеседник тем временем поглощал тушеную баранью ножку с чесноком и розмарином. Между ними на столе стояла тарелочка с зеленой стручковой фасолью и шпинатом. «Вы не ответили на мой вопрос, Сильвян». «Какой?» «Старший инспектор и в самом деле подает в отставку. Он выкидывает белый флаг или пытается задурить нам голову?» Франкер снова опустил глаза на аккуратно сложенный лист бумаги на столе, расшифровку сегодняшнего разговора в отделе Гамаша. «Я начал говорить, что, на мой взгляд, это не имеет значения». Его собеседник положил вилку и прикоснулся льняной салфеткой к губам. Ему удавалось выдавать изнеженные манеры за мужественность. «Но вы не объяснили, что имеете в виду?» «Я имею в виду, что он опоздал. Мы абсолютно готовы. Нам нужна только команда от вас». Вилка Франкера остановилась над тарелкой, взгляд устремился на собеседника. «Если приказ будет отдан сейчас, то от того, что задумывалось десятилетия назад, их отделяет всего лишь минуты. То, что началось с разговора шепотком двух молодых идеалистов, заканчивалось здесь. 30 лет спустя. Их волосы за это время поседели, на руках появились пигментные пятна, а на лицах морщины. Они теперь пользовались серебряными приборами и льняными салфетками, пили красное вино и вкушали великолепную еду. И закончиться все должно было не шепотком, а громким взрывом. «Скоро, Сильвен! Осталось всего несколько часов, возможно, день. Мы придерживаемся плана». Старший суперинтендант Франкер, как и его собеседник, знал, что власть получают те, кто проявляет терпение. Ему нужно лишь еще немного второго, чтобы добиться первого. Они все были здесь. Мари Вирджини, Мари Элен, Мари Жозефин, Мари Маргерит и Мари Констанс. Он нашел запись об их рождении. Длинная череда имен под фамилией Уэлли. И он нашел записи об их смертях. Исидор, Мари Ариет и их дети. Констанс, конечно, еще не успела попасть в скорбный список, но скоро и ее имя появится. Рождение, потом смерть, и книгу можно будет закрыть. Гамаш откинулся на спинку стула. Несмотря на царивший здесь беспорядок, комната производила успокаивающие действия. Он знал, что причиной тому тишина и запах старых книг. Старший инспектор положил на место тяжелые книги и вышел из церкви. Его путь к дому священника пролегал мимо кладбища. Поле старых серых камней было частично усыпано снегом, что тоже успокаивало. Снег шел весь день и продолжался сейчас, не сильный, но не прекращающийся. Большие мягкие хлопья падали почти вертикально вниз. «Какого черта?» — громко сказал себе Гамаш и сошел с дорожки, тут же утонув в снегу и набрав полные ботинки. Он с трудом продвигался вперед от надгробия к надгробию, иногда проваливаясь по колено. Наконец он нашел их. Исидор и Мари Ариет. Бок о бок. Их имена навечно запечатлены в камне. Мария Ариет умерла такой молодой, по крайней мере, по сегодняшним меркам, немножко не дожила до 40. Исидор умер глубоким стариком, немного не дожил до 90, 15 лет назад. Старший инспектор попытался счистить снег с надгробий, чтобы прочесть остальные имена и даты, но снега было слишком много. Он огляделся, потом вернулся на дорожку тем же путем, каким пришел. Увидев приближающегося священника, Гамаш окликнул его. «Нашли, что искали?» — спросил отец Антуан. Голос его теперь звучал более дружелюбно. Вероятно, священник больше страдал от низкого содержания сахара в крови, чем от дурного характера или хронического разочарования в Господе, который зашвырнул его сюда и забыл о его существовании. «Вроде бы нашел», — сказал Гамаш. «Хотел посмотреть на могилы, но там слишком много снега». «Я принесу лопату». Через несколько минут отец Антуан вернулся с лопатой, и Гамаш расчистил дорожку к надгробию, потом скинул снег из надгробия. «Мари Вержини, Мари Элен, Мари Жозефин, Мари Маргерит и Мари Констанс. Дата ее рождения уже была выбита, но дата смерти пока отсутствовала. Предполагалось, что ее похоронят вместе с сестрами. Смерти, как в жизни». «Позвольте спросить, отец мой», — сказал Гамаш. «Уи?» «Можно ли сфальсифицировать похороны и запись в книге?» Этот вопрос ошеломил отца Антуана. «Сфальсифицировать зачем?» «Я не знаю точно зачем, но мне хочется знать, возможно ли такое?» Священник задумался. «Мы не делаем запись о захоронении, если не видим свидетельства о смерти. Если же свидетельство фальшивое, тогда, наверное, и запись будет неверна. Но похороны с похоронами куда труднее, нет?» Ну, то есть кого-то так или иначе нужно похоронить. А гроб мог быть пустым? Маловероятно. Из похоронной конторы вряд ли привезли бы пустой гроб. Гамаш улыбнулся. Пожалуй, вы правы. Однако они могли не знать, кто лежит в гробу. А если вы не знаете умершего, то вас нетрудно обмануть. То есть вы предполагаете, что в гробу кто-то лежал, но не тот, кто указан в свидетельстве о смерти? На лице отца Антуана появилось скептическое выражение, и Гамаш мог его понять. Однако в жизни пятерняшек Уэлли было столько фальши. Так почему бы не сфальсифицировать их смерть? Но с какой целью? И кто из них может еще оставаться в живых? Гамаш покачал головой. Безусловно, самый разумный ответ был и самым простым. Они все уже умерли, и вопрос не в том, мертвы ли они, а в том, не убили ли их. Он посмотрел на соседние надгробия. Слева тоже лежали Уэлли, семья Исидора. Справа — Пино, семья Марии Ариет. Первое имя всех мужчин Пино было Марк. Гамаш наклонился ближе и не удивился, увидев, что первые имена всех девочек — Марии. Он снова перевел взгляд на надгробие Марии Ариет. «Моя мать давно умерла и покоится в другом городе, но со мной так еще и не покончила. Что же за незаконченное дело оставалось между матерью и дочерьми?» «Последнее время кто-нибудь интересовался пятерняшками?» — спросил Гамаш, когда они гуськом возвращались по расчищенной им узкой дорожке. «Нет». Большинство людей их давным-давно забыли. А вы давно здесь священником? Около 20 лет. Когда я приехал, пятерняшек здесь уже не было. Значит, этот усталый священник ничего не получил от чуда, кроме мертвых тел. А они приезжали сюда когда-нибудь? Нет. И все же... Они похоронены здесь. А где им еще упокоиться? В конце все возвращаются домой. Гамаш подумал, что так оно, вероятно, и есть. А родители, их вы знали? Я знал Исидора, он прожил долгую жизнь. Так больше ни на ком и не женился. Всегда надеялся, что девочки вернутся, будут присматривать за ним старости. Но они так и не вернулись. Только на его похороны, а потом уже на свои. Священник взял у Гамаша старые ключи, и на этом они расстались. Однако до возвращения в Монреаль Гамаш должен был сделать кое-что еще. Несколько минут спустя старший инспектор Гамаш, заехав на парковку, и заглушил двигатель. Он посмотрел на высокие стены, на пики ограды, на завитки колючей проволоки поверху. Охранники с вышек наблюдали за ним с винтовками наперевес. Они могли не беспокоиться. Старший инспектор не имел намерения выходить из машины, хотя ему и хотелось. Церковь находилась всего в нескольких километрах от Зоопа, тюрьмы, в которой содержался сейчас Пьер Арно. Куда посадил его Гамаш? Поговорив со священником и посмотрев книги, он собирался ехать прямо в Монреаль, но вместо этого сидел здесь, преодолевая соблазн, привлеченный сюда Пьером Арно. Их разделяло лишь несколько метров, и Арно знал все ответы на вопросы Гамаша. Старший инспектор все больше и больше убеждался в том, что именно Арно заварил всю эту кашу. Он знал, что Арно не в силах остановить начатое. Это должны сделать Гамаш и его команда. Хотя искушение увидеть Арно было велико, он не мог нарушить слово, данное Терезе. Он завел двигатель, включил передачу и поехал. Но не в Монреаль, а в другом направлении, назад к церкви. Он снова остановил машину у дома священника и постучал в дверь. «Опять вы!» — сказал священник, впрочем, без особого огорчения. «Прошу прощения, отец мой», — сказал Гамаш. «Скажите, Исидор до самой смерти жил в собственном доме?» «Да». «Готовил еду, убирал, рубил дрова, все сам?» «Старое поколение», — улыбнулся священник, — «самодостаточное. Он гордился этим, никогда не просил о помощи». «Но старикам всегда помогали», — заметил Гамаш. «По крайней мере, так было в прошлом. Члены семьи присматривали за родителями и дедами». «Верно. Так кто же приглядывал за Исидором, если не его дети?» «А ему помогал один из его шуринов». «Он все еще здесь? Могу я с ним поговорить?» «Нет. После смерти Исидора он уехал. Насколько мне известно, старый месье Уэлли в благодарность оставил ему ферму. Кому еще было ее оставлять?» «Но он сейчас не живет на ферме?» «Не живет. Продал ее и уехал в Монреаль, кажется». «Нет ли у вас его адреса? Я бы хотел поговорить с ним об Исидоре, Марии Алиет и девочках. Он ведь должен был их знать, верно? Так же, как и их мать». Гамаш затаил дыхание. «О, да! Она ведь его сестра, а девочкам он приходил с дядей». «Адреса его у меня нет», — сказал отец Антон. «Но его зовут Андре. Андре Пино. Теперь он и сам уже старый». «А сколько ему сейчас?» Отец Антон задумался. «Не могу точно сказать. Можем посмотреть по приходским книгам, если хотите. Но я бы сказал ему далеко за 70. Он родился последним в семье через много лет после сестры. Купино была огромная семья, добрые католики». «Вы уверены, что он жив?» «Не уверен, но здесь его нет». Священник окинул взглядом кладбище. «А куда еще он мог бы вернуться?» «Домой, но не на ферму, а в могилу». Глава 31. Эксперт протянул Гамашу отчет и шапочку. «Готово». «Есть что-нибудь?» «На шапочке обнаружены 3 существенных контакта, не считая, конечно, вашей собственной ДНК». Он неодобрительно посмотрел на Гамаша, который загрязнил вещественные доказательства. «А кто остальные?» «Ну, я бы сказал, что шапочка побывала в руках более чем у 3 человек. Я нашел среды ДНК целой группы людей, по крайней мере, одного животного. Возможно, случайный контакт, имевший место много лет назад. Ее взяли, возможно, даже носили, но недолго. Она принадлежала кому-то еще». «Кому?» «Я к этому и веду». Эксперт смерил Гамаша раздраженным взглядом. Старший инспектор жестом велел ему продолжать. «Так вот, как я уже говорил, имели место 3 существенных контакта. Один из них посторонний, а 2 других — родственники». Гамаш подумал, что посторонний, скорее всего, Мирна, которая держала шапочку и даже пыталась ее надеть. «Одно из совпадений относится к жертве». «Констанс Уэлли», — сказал Гамаш. Его это не удивило, но для полной уверенности требовалось подтверждение. «А другое?» «Вот тут-то и начинается самое интересное и трудное. «Вы сказали, что они родственники», — поторопил его Гамаш, надеясь избежать долгой и, несомненно, увлекательной лекции. «Так оно и есть. Но другая ДНК старая». «Насколько старая?» «Я бы сказал, несколько десятков лет. Точнее, определить нельзя, но родство тут несомненное. Может, брат и сестра». Гамаш опустил взгляд на ангелов. «Брат и сестра? А родитель и его ребенок?» Эксперт немного подумал и кивнул. «Тоже возможно». «Мать и дочь», — пробормотал Гамаш себе под нос. «Значит, они не ошиблись. Буквы М-А подразумевали Ма. Мари Ариет связала 6 шапочек. По шапочке для дочек и одну для себя». «Нет», — возразил эксперт. «Не мать и дочь, а отец и дочь. Старая ДНК почти наверняка мужская». «Пардон?» «С полной уверенностью я вам, конечно, не могу сказать», — ответил эксперт. «Я пишу об этом в отчете. Эта ДНК взята с волоса. Я бы сказал, что много лет назад шапочка принадлежала мужчине». Гамаш вернулся в свой кабинет. В отделе никого не осталось, даже Лакост ушла. Он позвонил ей из машины от дома священника и попросил найти Андре Пино. Теперь больше, чем когда-либо прежде, Гамаш хотел поговорить с человеком, который знал Мари Ариет. Но помимо этого, Пино знал также и Сидора, и девочек. «Отец и дочь», — сказал эксперт. Гамаш представил себе Исидора с распростертыми руками, благословляющего детей. Выражение самоотречения на его лице, может быть, он не благословлял, а просил у них прощения? «И когда мы снова встретимся, прощенные и простившие, не потому ли ни одна из них не вышла замуж? Не потому ли они вернулись только для того, чтобы убедиться, что он мертв? Не потому ли Вержини покончила с собой? Не потому ли они ненавидели мать? Не за то, что она сделала, а за то, чего не сумела сделать? И правда ли, что государство, такое надменное и бесцеремонное, на самом деле спасло девочек, забрав их из мрачного фермерского дома?» Гамаш помнил радость на лице Констанс в тот момент, когда отец зашнуровывал на ней коньки. Старший инспектор принял это за чистую монету, но теперь его одолели сомнения. Он расследовал немало дел, связанных с насилием над детьми, и знал, оказавшись в одной комнате с обоими родителями, ребенок почти наверняка бросится в объятия насильника. Попытка ребенка подольститься. Не такое ли выражение он видел на лице маленькой Констанс? Не истинную радость, а деланную, вызванную отчаянием и жизненным опытом? Гамаш посмотрел на шапочку. Ключ к их дому. Впрочем, не стоило делать поспешных умозаключений, которые могут оказаться далекими от истины. И все же, не эту ли тайну скрывала от всех Констанс, тайну, с которой она хотела, наконец, покончить? Но это не объясняло убийство? Или объясняло? Неужели он пропустил что-то существенное или не уловил важной связи? Гамаш все яснее понимал, что необходимо поговорить с дядюшкой Пятерняшек. Лакос сообщила ему по электронной почте, что, кажется, нашла дядюшку. Может, это и не тот Пино, фамилия-то распространенная, однако возраст совпадает, и он переехал в маленькую квартирку как раз 14 лет назад. Время переезда соответствует времени смерти Исидора и продажи фермы. Лакос спросила, не хочет ли Гамаш, чтобы она поговорила с Пино, но он отправил ее домой отдохнуть. Он сам поговорит с Пино по пути в Три сосны. На его столе лежало оставленное Лакост-досье, включая адрес месье Пино в восточной части Монреаля. Гамаш медленно развернул кресло спиной к пустому и темному отделу и посмотрел в окно. Солнце садилось. Он взглянул на часы. 4:17. Время захода. Но все равно каждый день казалось, что солнце садится слишком рано. Он сидел, легонько покачиваясь в кресле и глядя на Монреаль, такой беспорядочно заостренный, искренне такой, но еще и динамичный, живой, суматошный. Ему доставляло удовольствие смотреть на Монреаль. Он размышлял, не сделает ли одну вещь, которая может обернуться ужасной глупостью. Мысль была далеко не рациональная, но ведь и родилась она не в голове. Старший инспектор собрал бумаги и вышел, не оглянувшись. Он не стал запирать дверь своего кабинета, даже закрывать ее не стал. Нет нужды. Он сомневался, что вернется. В лифте он нажал кнопку «вверх», а не «вниз». Доехав до нужного этажа, вышел из кабины и уверенно зашагал по коридору. В отличие от его отдела, тут находилось немало людей. Он шел, и агенты смотрели на него со своих кресел, некоторые потянулись к телефонной трубке. Но старший инспектор не обращал на них внимания. Он шел прямо к цели. Дойдя до места, он не постучал, открыл дверь и решительно закрыл ее за собой. Жанги. Бувар, сидевший за своим столом, поднял голову, и у Гамаша сжалось сердце. Жанги шел на дно, он совсем опустился. «Идем со мной», — попросил Гамаш. Он полагал, что его голос будет звучать как обычно, и удивился, услышав шепот, едва различимые слова. «Уходите», — сказал Бувар тоже очень тихо и повернулся спиной к старшему инспектору. «Идем со мной», — повторил Гамаш. «Прошу тебя, Жанги, еще не поздно». «Зачем? Чтобы вы еще какое-то время поиграли со мной?» Бувар обратил на Гамаша злобный взгляд. «Еще больше меня унизили? Идите вы в жопу!» «Они украли файлы у психотерапевта», — сказал Гамаш, приближаясь к этому молодому человеку, сильно постаревшему за последнее время. «Они знают наши слабые места. Твои, мои, Лакост, всех». «Они? Кто такие они? Постойте, не говорите мне. Они, значит, не вы. И больше ничто не имеет значения, верно? Великий Арман Гамаш не порочен. Вся вина лежит на них, всегда на них. Так вот, забирайте вашу долбанную идеальную жизнь, ваш идеальный послужной список, и выметайтесь отсюда. Я для вас кусок говна, приливший к подошве. Я недостаточно хорош для вашего отдела, для вашей дочери. И я недостаточно хорош, чтобы меня спасать». Последние слова Бувар произнес едва слышно. Горло его сжалось, и слова вышли с трудом. Бувар поднялся, его исхудавшее тело сотрясалось. «Я пытался», — начал Гамаш. «Вы меня бросили, оставили умирать на той фабрике». Гамаш открыл рот. Но что он мог сказать, что он спас Бувар, оттащил его в безопасный угол, остановил кровотечение, позвал помощь, что в том не было его вины? Пока Арман Гамаш жив, он будет видеть не рану Жана Ги, а его лицо. Страх в его глазах. Страх смерти, такой внезапный, такой неожиданный. Эти глаза умоляли Гамаша хотя бы не оставлять его одного, умоляли остаться. Он цеплялся за руки Гамаша, и старший инспектор по сей день чувствовал его потные теплые ладони. Жанги не произнес тогда ни слова, но его глаза кричали. Арман Гамаш поцеловал Жанги в лоб, пригладил его растрепанные волосы, прошептал на ухо успокоительные слова и ушел, чтобы помочь остальным. Он был их командиром, он привел их сюда, где их ждала засада. Он не мог оставаться с одним раненым агентом, как бы не любив его. Его и самого ранили в тот день. Он чуть не умер. Тогда с ним рядом была Изабель Лакост. Она смотрела ему в глаза, держала за руку и слышала его шепот «Рей-Мари». Она его не бросила. Он познал невыразимую мудрость поговорки «На миру и смерть красна». А потом он понял, какое, вероятно, невыразимое одиночество чувствовал Бовуар. Арман Гамаш знал, что изменился. На бетонный пол упал один человек, а подняли уже другого. Но еще он знал, что Жан-Ги Бовуар так и не смог подняться. Он остался привязанным к окровавленному полу фабрики своей болью и более утоляющими средствами, своей зависимостью и узами отчаяния. Гамаш снова заглянул в его глаза. Теперь они были пустыми. Даже гнев казался всего лишь отголоском прежнего. В них не осталось никаких чувств, только сумрак. «Идем со мной», — сказал Гамаш. «Позволь мне помочь тебе. Еще не поздно. Прошу тебя». «Они выгнали меня, потому что вы ей сказали». «Ты знаешь ее, Жанги, лучше, чем когда-либо смогу узнать я. Ты знаешь, ее ни к чему нельзя принудить. Это почти убило ее, но то, что она сделала из любви к тебе. Она отказалась от тебя, потому что хотела, чтобы ты обратился за помощью и избавился от пагубной привычки». «Я принимаю более утоляющие», — отрезал Бувар. Это тоже был их старый спор, мрачный танец двоих мужчин. «По предписанию врача!» «А это?» Гамаш поднял пузырек с транквилизаторами со стола Бувара. «Это мое!» Бувар выбил пузырек из руки Гамаша, и таблетки рассыпались по столу. «Вы забрали у меня все и оставили мне только это!» Жан-Ги схватил пузырек и швырнул его в Гамаша. «Вот оно! Все, что у меня есть, а теперь вы и это хотите забрать!» Бувар был изможден, его трясло, но он не отступал перед более сильным физически человеком. «Вы знали, что другие агенты называли меня вашей сукой, потому что я вечно лебезил перед вами!» «Никто тебя так не называл, тебя все уважали!» «Называли, называли, но больше не называют. Я был вашей сукой. Лизал вам задницу и лил. Но домой смеялись. А после той итерации вы всем рассказывали, что я трус». «Никогда». «Говорили, что я сломался, что от меня никакого толку». «Никогда». «Отправили меня к психиатру, потом на реабилитацию, словно я какой-то слабак. Вы унижали меня». Все это время он теснил Гамаша назад. С каждой фразой делал шаг вперед и снова вперед, пока старший инспектор не уперся спиной в тонкую стену кабинета Бувара. А когда идти было уже некуда, Жан-Ги Бувар залез под пиджак Гамаша и вытащил его пистолет. А старший инспектор, хотя и мог его остановить, ничего не сделал. «Вы оставили меня умирать! Потом сделали посмешищем!» Гамаш почувствовал, как ствол Глока упирается ему в живот, и сделал резкий вдох, когда Бувар нажал еще сильнее. «Я отстранил тебя лишь временно», — с трудом выдавил из себя Гамаш. «Я приказал тебе вернуться на реабилитацию, чтобы тебе помочь». «Они меня бросили!» — сказал Бувар. Его глаза наполнились слезами. «Она тебя любит, но она не смогла бы жить с наркоманом. Ты наркоман, Жан-Ги!» Бувар еще сильнее вжал пистолет в живот Гамаша. Тот уже еле дышал, но не сопротивлялся. «Она любит тебя», — повторил он хрипло. «Ты должен обратиться за помощью». «Вы оставили меня умирать», — произнес Бувар срывающимся голосом. «На полу! На этом грязном, долбанном полу!» Навалившись на Гамаша, Бувар заплакал. Он ощущал небритым лицом ткань пиджака Гамаша, вдыхал запах сандалового дерева и розовой воды. «Я пришел за тобой, Жан-Ги». Губы Гамаша шевелились у самого уха Бувара, слова были едва слышны. «Идем со мной». Рука Бувара сместилась, палец на спусковом крючке напрягся. Но Гамаш по-прежнему не сопротивлялся, не отбивался от Бувара. «И когда мы снова встретимся, прощенные и простившие...» «Мне очень жаль», — сказал Гамаш. «Я бы отдал жизнь, чтобы спасти тебя». «Не будет ли тогда, как прежде, слишком поздно?» «Слишком поздно», — приглушенно произнес Бувар в плечо Гамашу. «Я тебя люблю», — прошептал Гамаш. Жан-Ги отпрыгнул назад и взмахнул пистолетом, ударив Гамаша по щеке. Тот покачнулся и ухватился за стену, чтобы не упасть. Повернувшись, Гамаш увидел, что Бувар навел на него глок, его рука ходит из стороны в сторону. Гамаш знал, что по другую сторону двери находятся агенты, которые могли бы войти, остановить происходящее. Но они ничего этого не сделали. Он выпрямился и вытянул вперед руку, залитую его собственной кровью. «Я мог бы вас убить!» — сказал Бувар. «Уи, и, может быть, я заслужил это». «Никто бы не стал меня винить, никто бы меня не арестовал!» И Гамаш знал, что это правда. Он только думал, что если его когда-нибудь убьют, то не в управлении квебекской полиции и не рукой Жана Ги Бовуара. «Я знаю», — тихо произнес старший инспектор. Он сделал шаг к Бовуару и тут не отступил. «Как же ты, наверное, одинок». Он смотрел в глаза Жана Ги, и сердце его обливалось кровью из-за того мальчишки, которого он оставил. «Я мог бы вас убить!» — повторил Бувар еще тише. «Да». Арман Гамаш стоял лицом к лицу с Жаном Ги. Пистолет почти касался его белой рубашки, забрызганной кровью. Гамаш протянул вперед правую руку, которая больше не дрожала, и ощутил холод металла. Он обхватил своей рукой руку Жана Ги. Она была холодная, как пистолет. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и, наконец, Жан Ги отпустил пистолет. «Оставьте меня», — сказал он безжизненным голосом. «Идем со мной». «Уходите». Гамаш убрал пистолет в кобуру и пошел к двери. Остановился. «Мне жаль». Бувар стоял посреди кабинета, такой усталый, что даже не было сил отвернуться. Старший инспектор Гамаш покинул кабинет и прошел мимо группы агентов. Некоторым из них он читал лекции в академии. Арман Гамаш всегда придерживался старомодных убеждений. Он верил, что свет победит тьму, что доброта сильнее жестокости, что великодушие существует даже в самых жутких местах. Он верил, что зло не всесильно. Но, глядя на этих молодых мужчин и женщин, которые могли предвидеть, что его разговор с Буваром закончится трагедией, и ничего не предприняли, чтобы предотвратить такой исход, старший инспектор Гамаш спрашивал себя, не ошибался ли он прежде. Может быть, темнота иногда одерживает победу? Может быть, зло всесильно? Он прошел по коридору к лифту, нажал кнопку вниз и в уединении кабины закрыл лицо руками. «Вы уверены, что вам не нужен врач?» Андре Пино стоял у дверей ванной комнаты, сложив руки на широкой груди. «Нет, все будет в порядке». Гамаш плеснул еще воды себе в лицо, чувствуя, как она жалит рану. Вокруг водостока завихрилась розоватая жидкость, потом исчезла. Он посмотрел в зеркало и увидел свое отражение. Рваная рана на скуле, свежий синяк. Ничего, заживет. «Вы говорите, поскользнулись на льду?» Месье Пино подал Гамашу чистое полотенце, и старший инспектор приложил его к лицу. «Я тоже так поскальзывался, главным образом в барах после хорошей выпивки. Другие ребята тоже поскальзывались по всему городу. Иногда нас арестовывали за это». Гамаш улыбнулся и поморщился. Снова улыбнулся. «Лед — штука предательская», — согласился старший инспектор. «Черт побери, ваша правда», — сказал Пино, направляясь по коридору в кухню. «Пиво?» «Нет, мерси». «Кофе?» Предложение было сделано без энтузиазма. «Пожалуй, стаканчик воды». Попроси Гамаш разрешения воспользоваться туалетом, Пино и то проявил бы большее воодушевление. Но он налил в стакан воду, достал кубики льда, один кинул в воду, остальные завернул в полотенце, и то и другое дал старшему инспектору. Гамаш поменял личное полотенце на полотенце со льдом, прижал его к лицу и сразу же почувствовал себя лучше. У Андре Пино явно имелся опыт в таких делах. Старик открыл банку пива, подтащил стул и сел рядом с Гамашем за стол с ламинированной столешницей. «Так что, патрон?» — сказал он. «Вы хотели поговорить об Исидоре и Марии Ариет или о девочках?» Позвонив в дверь, Гамаш представился и объяснил, что хочет задать несколько вопросов о месье и мадам Уэлле. Его авторитет был несколько подорван тем фактом, что он выглядел так, будто только что подрался в баре. Однако Андре Пино, похоже, не находил в этом ничего необычного. Гамаш в машине пытался привести себя в порядок, но безуспешно. Если бы время не поджимало, он поехал бы домой переодеться. Теперь, сидя в кухне с наполовину онемевшим лицом и прихлебывая холодную воду, он снова начинал чувствовать себя компетентным и уверенным. Месье Пино развалился на стуле, выпятив грудь и живот. Крепкий, энергичный, многое повидавший. Ему, вероятно, перевалило за 70, но он выглядел человеком без возраста, почти бессмертным. Гамаш не представлял, кто или что могло бы его свалить. Старший инспектор повидал немало квебекцев, подобных Пино. Жилистые мужчины и женщины, рожденные для присмотра за фермой, лесом, животными и самими собой. Сильные, крепкие, самодостаточные. Племя, ныне почти вытесненные изнеженными горожанами. К счастью, людей вроде Андре Пино это не волновало. А если и волновало, то они поскальзывались на льду так, что с ними падал и горожанин. «Вы помните пятерняшек?» — спросил Гамаш и положил пакет со льдом на стол. «Забыть их трудно, но я видел-то их всего ничего. Они жили в парке аттракционов. Правительство построило его для них в Монреале. Но они приезжали на Рождество и на недельку-другую летом». «Наверное, здорово, когда у тебя есть свои собственные местные знаменитости». «Пожалуй. Правда, никто не считал их местными. В городе продавали сувениры от пятерняшек Уэлли, их именами называли мотели и кафе. Столовая пятерняшка и все такое. Но местными они быть перестали. Совсем». «А друзья у них были? Соседские ребята, с которыми они гуляли?» «Гуляли», — усмехнулся Пино. «Девочки не гуляли, они жили по расписанию. На них посмотришь — настоящие английские принцессы». «Значит, никаких друзей?» «Только те, которым киношники платили для съемок». «А девочки знали?» «Что их друзей покупают? Вероятно». Гамаш вспомнил, что говорила Мирна у Констанс, что той не хватало общества. Не сестер, они-то всегда рядом, а хотя бы одного друга, которого не нужно покупать. Даже Мирне Констанс платила за сеансы. Правда, потом Констанс перестала платить, а Мирна ее не бросила. «И какие они были?» «Нормальные, по-моему. Держались друг за дружку». «Заносчивы?» — просил Гамаш. Пино заерзал на стуле. «Не могу сказать». «Вам они нравились?» Этот вопрос привел Пино в замешательство. «Вы, вероятно, были ровесниками?» — попробовал еще раз Гамаш. «Я чуть помладше», — Пино усмехнулся. «Я не такой старый, как может показаться». «Вы с ними играли?» «В хоккей иногда. Когда девочки приезжали зимой на Рождество, Исидор подбирал команду, все хотели быть ракетой Ришаром», — сказал Пино. «Даже девочки!» Гамаш заметил в нем небольшую перемену. «А вы ведь любили Исидора, да?» Андре хмыкнул. «Он был такая бестия. Его словно из земли вытащили, как здоровенный грязный старый пень. Ручища громадные!» Пино положил собственные немалые руки на стол, посмотрел на них и улыбнулся. Как и у Сидора, улыбка у него была щербатой, но искренней. Он покачал головой. «Неразговорчивый был. Удивлюсь, если насчитая, что за последние 10 лет он сказал мне больше 5 слов. «Насколько я понимаю, вы жили с ним?» «Кто вам сказал?» «Приходской священник». «Антуан! Вот ведь старый кумушка всегда сплетничает. Он и мальчишкой таким же был. Играл вратарем, знаете ли, из-за лени, чтобы не бегать. Сидел в воротах, как паук в паутине. У нас от него мурашки по коже бегали. А теперь заправляет в той церкви и дерет с туристов денежки за показ места, где крестили пятерняшек. Даже могилу Уэлли им показывает. Правда, теперь-то мало кто ими интересуется». «Они так и не приезжали навестить отца, когда повзрослели?» «Антуан, я об этом вам рассказал?» Гамаш кивнул. «Что ж, он прав. Но все было нормально. Мы с Исидором вполне справлялись. Он, знаете ли, в день своей смерти корову доил. Ему почти 90 стукнуло, и он прямо там и скопытился». Пино рассмеялся, поняв, что сказал. «Скопытился у коровьих копыт!» Он отхлебнул пиво и улыбнулся. «Надеюсь, долголетие у нас семейное. Я бы тоже хотел так помереть!» Он оглядел маленькую аккуратную кухню и вспомнил, где находится. И как, скорее всего, умрет. Хотя Гамаш подозревал, что скопытиться у коровьих копыт не так забавно, как может показаться. «Вы Помогали ему на ферме? — спросил Гамаш. Пино кивнул. — А еще наводил чистоту и готовил. Исидор неплохо управлялся со всякими уличными работами, а в доме убираться ненавидел, но любил, чтобы был порядок. Гамаш уже успел понять, что Андре Пино тоже привержен порядку. Ему стало любопытно, сказались ли тут годы жизни с Исидором или же аккуратность свойственна Андре от природы. К счастью для меня, он больше всего любил консервированные макароны, такие в виде буквок, и хот-доги, а по вечерам мы играли в карты или сидели на крыльце. Но не разговаривали? Ни словечко. Он смотрел на поле, и я тоже. Иногда я уезжал в городок выпить в баре, а когда возвращался, он все там же и сидел. О чем же он думал? Пино вытянул губы и взглянул в окно. Видеть там было нечего, кроме голой кирпичной стены соседского дома. Он думал о девочках. Андре снова перевел взгляд на Гамаша. Самый счастливый день его жизни — день их рождения. Но, пожалуй, он так и не оправился от того шока. Гамаш вспомнил фотографию молодого Исидора Уэлли, который полными ужаса глазами смотрит на пятерых своих дочерей, завернутых в простыни, тряпки и грязное полотенце. Да, это было потрясение. Но несколько дней спустя появился другой Исидор, отмытый, как и его дочери, отчищенный для съемок. Одну девочку он неумело, немного неуверенно, но очень нежно, надежно держал в своих загорелых, хватких руках, словно хотел защитить. С фотографии смотрел грубоватый фермер, необученный притворяться. Исидор Уэлли любил дочерей. «Почему же девочки не приезжали к нему, когда стали старше?» — спросил Гамаш. «Откуда мне знать? Это вы у них спросите». «У них?» — подумал Гамаш. «Не могу». «Ну, если вы хотели узнать у меня их адрес, то я его не знаю. Не видел и не слышал их много лет». И тут до Андре Пино что-то дошло. Его стул медленно проскрежетал по линолеуму, когда Андре оттолкнулся от стола, от старшего инспектора. — А почему вы здесь? — Несколько дней назад умерла Констанс, — сказал Гамаш, не сводя глаз с Пино. Но он так и не увидел никакой реакции. Старик просто принял к сведению его слова. — Мне очень жаль. Но Гамаш сомневался, что это так. Новость, конечно, не порадовала его, но особого горя он не испытал. Старшему инспектору показалось, что Андре Пино было все равно. — И сколько же их осталось? — спросил Пино. — Ни одной. — Ни одной! — удивился он, снова придвинулся к столу и взял пиво. — Вот, значит, и все. — Все? Последняя ушла. Не осталось больше пятерняшек. Вас это, кажется, не слишком расстраивает. Слушайте, я уверен, что они были очень милые девочки. Но, насколько мне известно, стоило им родиться, как на Исидора и на Мари Ариет, обрушилась целая гора дерьма. Так ведь их мать сама вымолила их, напомнил ему Гамаш. Вся эта история с братом Андре. «Что вы об этом знаете?» — спросил Пино. «Ну, тут нет никакой тайны, верно?» — сказал Гамаш. «Ваша сестра посетила брата Андре в оратории. Она на коленях поднялась по ступеням, чтобы помолиться о даровании детей и просить его вмешательства. Девочки родились на следующий день после смерти брата Андре. Самая громкая часть их истории». «Да, я знаю», — кивнул Пино. «Дети — чудо! Можно подумать, что сам Иисус Христос их и родил. Мария Ариет была всего лишь женой бедного фермера, который хотел иметь детей. Но я вам скажу кое-что. Пино поддался своим мощным телом Гамашу. Если это сделал Господь, то он ее, видать, ненавидел. Вы читали книгу доктора Бернара? Спросил Гамаш. Он предполагал, что Пино рассердится, однако тот просто покачал головой. Слышал я о ней, все слышали. Там ложь на лжи. Изобразил Исидора и Мария Риет тупыми фермерами, слишком глупыми, чтобы воспитывать собственных детей. Бернар прознал о ее поездке к брату Андре и сделал из этого голливудскую историю. Рассказал киножурналистам, репортерам, написал книгу. Мария Риет не единственная ездила в ораторию за благословением брата Андре. Люди до сих пор ездят. Но что-то никто не рассказывает, как другие поднимаются по тем дурацким ступеням на коленях. Другие не рожают пятерняшек. Значит, им везет. Вы не любили девочек? Я их не знал. Когда они приезжали домой, там появлялись камеры, няньки, доктор ихний, еще куча всякого народа. Поначалу было забавно, но потом стало... Он искал подходящее слово. Дерьмо. И все их жизни превратились в дерьмо. А Мари, Ариет и Сидор тоже так считали? Откуда мне знать? Я мальчишкой был. Но я знаю, что Исидор и Мария Ариет хорошие, порядочные люди. Пробивались как могли. Мария Ариет больше всего в жизни хотела стать матерью. Они ей не позволили. Они забрали у нее девочек. У Исидора. В книге Бернара сказано, что они продали детей правительству. Вранье. Однако люди верили. Вот что ее убило, мою сестру. Она умерла от стыда. А Исидор? Он еще больше замкнулся, улыбаться перестал. Те шептались у него за спиной, показывали на него пальцем. После смерти он далеко от дома не уходил. «Почему девочки не приезжали к нему, когда стали старше?» — спросил Гамаш. Он уже задавал этот вопрос и получил отпор, но стоило попытаться еще раз. Их там не ждали. Чего бы они стали приезжать? Но Исидор хотел, чтобы они приехали и ухаживали за ним, — возразил Гамаш. Пино зашелся от смеха. Кто вам такое сказал? Священник, отец Антуан. Да откуда ему знать? Исидор больше не хотел видеть девочек. После смерти Марии Ариет. Он винил их в том, что она умерла. У вас никакой связи с племянницами не было? Я им написал о смерти отца. Они приехали на похороны 15 лет назад. С тех пор я их не видел. Исидор оставил ферму вам, не девочкам, — сказал Гамаш. Верно. Он не хотел больше иметь с ними ничего общего. Гамаш вытащил из кармана шапочку и положил на стол. И впервые за все время их общения на лице Пино появилась искренняя улыбка. «Вы ее узнаете?» Пино взял шапочку. «Где вы ее нашли?» Констанс подарил ее подруге на Рождество. «Странный подарок! Чья-то чужая шапочка!» Она сказала, что шапочка... «Ключ к ее дому. Что, по-вашему, она могла иметь в виду?» Пино рассмотрел шапочку, потом положил ее на стол. «Моя сестра связала шапочки для всех девочек. Я не знаю, кому она принадлежит. Если ее подарила Констанс, наверное, ее и шапочка. Вы так не думаете?» «А почему она назвала шапочку ключом к ее дому?» «Черт, не знаю!» «Эта шапочка не принадлежит...»